Отречение за отречением. Императорский поезд подошел к Могилеву вечером 3 марта. Только теперь Николай телеграфировал брату, называя его императором. Петроград. Его императорскому величеству Михаилу II. События последних дней вынудили меня решиться бесповоротно на этот крайний шаг. Прости меня, если огорчил тебя и что не успел предупредить. Остаюсь навсегда верным и преданным братом. Горячо молю Бога помочь тебе и твоей родине. Ники. Телеграмма опоздала. В квартире князя Михаила Сергеевича Путятина члены правительства и некоторые члены Временного комитета Думы устроили встречу с великим князем Михаилом Александровичем. Великий князь Михаил, который должен был сменить Николая II на троне, поинтересовался у Родзянко, каковы гарантии его безопасности. Родзянко честно ответил, что гарантий нет. Сам председатель Думы, уверенно нацелившийся на место первого человека в стране, уже осознал, что власть проходит мимо него. И верно. Стремительное развитие событий выбросит его на обочину первым. Только Павел Милюков почувствовал, что в движение пришли неуправляемые массы, что страну охватывает хаос. Доказывал, что для укрепления нового порядка нужна сильная власть, и что она может быть таковой только когда опирается на символ, привычный для народа. Таким символом служит монархия. Одно временное правительство без опоры на этот символ просто не доживет до открытия учредительного собрания. Оно потонет в океане народных волнений. Стране грозит полная анархия. Все остальные уговаривали Михаила отказаться от трона. Великий князь попросил несколько минут для размышлений и твердо сказал: «При настоящих условиях я не считаю возможным принять престол». Потом добавил: «Мне очень тяжело. Меня мучает, что я не смог посоветоваться со своими, ведь брат отрекся за себя, а я, выходит, так что отрекаюсь за всех». В 18:00 он подписал акт об отказе от восприятия верховной власти. «Принял я твердое решение в том, что лишь в случае воспринять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, выраженная учредительным собранием, прошу всех граждан державы российской подчиниться временному правительству по почину Государственной Думы, возникшему и облеченному всей полнотой власти впредь до того, как созванное, возможно, кратчайший срок на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования учредительное собрание своим решением об образе правления выразит волю народа». 300-летнее правление династии Романовых в России завершилось. Говорили, что Михаил был безвольным и несамостоятельным человеком, легко попадавшим под чужое влияние. Но отрекся он по иной причине. У него не было ни единого шанса взять страну под контроль. В его распоряжении не осталось никаких инструментов управления. Он даже не мог обеспечить собственную безопасность. По натуре он действительно был мягок, хотя и вспыльчив, вспоминал его адъютант. Он действительно не любил, главным образом из деликатности, настаивать на своем мнении, и из этого же чувства так-то стеснялся и противоречить. Но в тех поступках, которые он считал исполнением своего нравственного долга, он проявлял обычно настойчивость, меня поражавшую. Великий князь Михаил Александрович, гвардейский офицер, автолюбитель и поклонник аэропланов, влюбился в дочь московского адвоката, которая была дважды разведена. Николай II категорически запретил ему жениться, но Михаил 17 октября 1912 года в Вене, в сербской православной церкви, тайно обвенчался с любимой женщиной. Николай запретил Михаилу возвращаться в Россию, уволил его со службы и лишил всех званий. Младший брат императора жил на юге Франции, в Англии. Потом ему все-таки разрешили вернуться. Михаил был назначен командиром сформированной на Кавказе дикой дивизии, которая отличилась в войну. Его жена получила титул графини Брасовой. В тот мартовский день 1917 года великий князь больше думал о жене и детях. После Октябрьской революции в марте 1918 года Совет народных комиссаров выслал великого князя Михаила Александровича в Пермь, где он должен был находиться под надзором. В ночь на 13 июня глава пермских большевиков Гавриил Иванович Мясников с группой чекистов и милиционеров под благовидным предлогом вывел бывшего великого князя из гостиницы, где тот жил, и вывез за город. Там его и расстреляли. Это было даже не исполнение приказа Москвы, а местная инициатива. В 1920 году, когда исход гражданской войны был ясен, Родзянко навсегда покинул Россию. Он обосновался в Сербии. Жил трудно, бедно. Правые эмигранты его ненавидели, несколько раз избивали, а Родзянко вновь и вновь задавался вопросом: «Может быть, я действительно не все сделал, чтобы предотвратить гибель России?» Царская семья состояла из брата царского деда, четверых двоюродных братьев и 9 троюродных. Всего 29 человек, подсчитал один из чиновников двора. Достаточно, чтобы встать на защиту главы семьи и, если нужно, с оружием в руках положить за него жизнь. Кто же из этих 29 мужчин выступил в поддержку главы семьи в трагический момент отречения? Никто. «Спал долго и крепко», — пометил в дневнике Николай II. «Проснулся далеко за Двинском. День стоял солнечный и морозный. Говорил со своими о вчерашнем дне. Читал много о Юлии Цезаре. В 8:20 прибыли в Могилев. Все чины штаба были на платформе». Алексеев пришел с последними известиями от Родзянко. Оказывается, Миша отрекся. Его манифест кончается четырехвосткой для выборов через 6 месяцев учредительного собрания. Бог знает, кто надоумил его подписать такую гадость. Четырехвосткой Николай назвал принципы голосования: всеобщее, равное, прямое и тайное. А мать императора пребывала в полном отчаянии. Подумать только, стоило ли жить, чтобы когда-нибудь пережить такой кошмар, писала 4 марта вдовствующая императрица Мария Федоровна. В 12 часов прибыла в ставку в Могилев, в страшную стужу и ураган. Дорогой Ники встретил меня на станции. Горестное свидание. Ники рассказал обо всех трагических событиях, случившихся за 2 дня. Бедняга Ники открыл мне свое бедное, кровоточащее сердце, и мы оба плакали. Великий князь Александр Михайлович вспоминал: «Когда меня вызвали к ним, Мария Федоровна сидела и плакала навзрыд. Он же неподвижно стоял, глядя себе под ноги, и, конечно, курил. Мы обнялись. Я не знал, что ему сказать». Он твердо верил в правильность принятого им решения, хотя и упрекал своего брата Михаила за то, что тот своим решением оставил Россию без императора. «Миша не должен был этого делать», — наставительно закончил он. «Удивляюсь, кто дал ему такой странный совет?» Это замечание исходившее от человека, который только что отдал шестую часть вселенной горсточке недисциплинированных солдат и бастующих рабочих, лишило меня дара речи. Отрекшийся от власти император плохо представлял себе и положение в стране, и собственную будущность. Он наивно предполагал, что будет предоставлен самому себе и поживет, наконец, спокойно и безмятежно в кругу семьи, или, в худшем случае, вместе с женой и детьми уедет за границу. «Ночью сильно дуло», — пометил 5 марта в дневнике Николай II. «День был ясный, морозный. В 10 часов поехал к обедне. Мама приехала позже. Она завтракала и оставалась у меня до 3 часов. Погулял в садике. После чая принял генерала Иванова, вернувшегося из командировки. Он побывал в Царском селе и видел Алекс. Простился с бедным графом Фридерикс и Воейковым, присутствие которых почему-то раздражает всех здесь. Они уехали. 8 часов поехал к мама к обеду. Власть сменилась. В середине православного Великого Поста, накануне крестопоклонной недели. Следовало ожидать, что духовенство станет на защиту императорского дома, но епископы отказались поддержать не только Николая II, но и монархию как таковую. А ведь формально она продолжала существовать. Решение о государственном устройстве должно было принять учредительное собрание. Но иерархи церкви уже забыли о монархии, и недели не прошло после отречения императора, как Священный Синод 6 марта заменил в богослужениях поминовение царской власти молитвенным поминовением народовластия. Иначе говоря, Синод фактически провозгласил Россию республикой. Хотя Временное правительство сделает это только 1 сентября 1917 года. Общее собрание Екатеринбургской духовной консистории отправило приветственную телеграмму председателю Думы Родзянко. Екатеринбургское духовенство восторженно приветствует в лице вашем свободную Россию, готовая все силы свои отдать на содействие новому правительству в его устремлениях обновить на началах свободы государственный и социальный строй нашей Родины, возносит горячие молитвы Господу Богу, да укрепит Он всемогущий державу российскую в мире и да умудрит Временное правительство в руководительстве страной на пути победы и благоденствия. Епископ Енисейский и Красноярский Никон проповедовал 12 марта 1917 года. Многие русские монархи, и особенно последний из них, Николай II со своей супругою Александрою, так унизили, так посрамили, опозорили монархизм, что о монархии, даже и конституционном, у нас и речи быть не может. В то время, как наши герои проливали свою кровь за отчизну, в то время, как мы все страдали и работали во благо нашей Родины, Ирод упивался вином, а Иродиада бесновалась со своими Распутинами и другими пресмыкателями и блудниками. Монарх и его супруга изменяли своему же народу. Большего, ужаснейшего позора ни одна страна никогда не переживала. Нет, нет, не надо нам больше никакого монарха. 200 лет православия церковь пребывала в рабстве, говорил архиепископ новгородский и старорусский Арсений на первом заседании Священного Синода после Февральской революции. Теперь даруется ей свобода. Боже, какой простор! Но вот птица, долго томившаяся в клетке, когда ее откроют, со страхом смотрит на необъятное пространство. Она не уверена в своих силах. Так чувствуем себя в настоящий момент и мы, когда революция дала нам свободу. Из Пскова бывший император вернулся в ставку, не зная, как поступить. Несколько дней он провел в размышлениях. Уехать в Англию или поселиться в Ливадии. Похоже, он упустил возможность спастись. И тогда временное правительство под влиянием Совета рабочих и солдатских депутатов решило арестовать Николая по соображениям безопасности. На самом деле Совет хотел предупредить попытку реставрации монархии. 7 марта 1917 года глава Временного правительства князь Львов подписал постановление об аресте бывшего императора. В Александровский дворец с группой военных прибыл генерал-лейтенант Лавр Георгиевич Корнилов. Он обещал императрице, что практических последствий приказ об аресте иметь не будет. Свите он дал 2 дня на размышление. Кто пожелает уйти, свободен это сделать. Кто останется с семьей бывшего императора, тоже будет считаться под арестом. Лавр Корнилов был одним из самых знаменитых генералов русской армии. Он безоговорочно принял февральскую революцию. В июле 1917 года популярного военачальника Временное правительство назначило верховным главнокомандующим, а всего через месяц с небольшим генерал от инфантерии Корнилов потребовал от главы Временного правительства Керенского передать ему власть в стране, чтобы навести порядок. Ничего из корниловского мятежа не вышло. Никто его не поддержал. Лавр Георгиевич, человек эмоциональный, импульсивный и прямолинейный, и мятежником оказался спонтанным, плохо подготовившимся. После октября 17-го генерал Корнилов возглавил «Белое движение». Но первый командующий добровольческой армией погиб в первом же большом сражении с большевиками за Екатеринодар. «Сейчас Николай II в моих руках», — заявил Керенский. «Я не хочу и не позволю себе омрачить русскую революцию. Маратом русской революции я никогда не буду. В самом непродолжительном времени Николай, под моим личным наблюдением, будет отвезен в гавань и оттуда на пароходе отправится в Англию». Британский посол Джордж Бьюкенен сообщил Временному правительству, что король Георг готов принять Николая и Александру на британской территории. Но Керенский не позволил им уехать, испугавшись советов, да и английское правительство передумала. Отрекаясь от трона, Николай II произнес небольшую речь перед офицерами ставки. «В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые войска. Нынешняя небывалая война должна быть доведена до полного поражения врагов. Кто думает теперь о мире и желает его, тот изменник своего отечества, предатель его. Знаю, что каждый честный воин так понимает и так мыслит. Исполняйте ваш долг, как до сих пор. Защищайте нашу великую Россию изо всех сил. Слушайтесь ваших начальников. Всякое ослабление порядка службы только на руку врагу». «Последний день в Могилеве», — записал 8 марта Николай в дневнике. В 10 часов подписал прощальный приказ по армиям. В 10:30 пошел в дом дежурства, где простился со всеми чинами штаба и управлений. Дома прощался с офицерами и казаками конвоя и сводного полка. Сердце у меня чуть не разорвалось. Великий князь Александр Михайлович присутствовал во время прощания. Ники благодарит штаб и просит всех продолжить работу с прежними усердием и жертвенностью. Он просит всех забыть вражду, служить России и вести нашу армию к победе. Мы кричим «Ура!», как никогда еще не кричали за последние 23 года. Старые генералы плачут. Еще мгновение, и кто-нибудь выступит вперед и станет молить Ники изменить принятое им решение. Но напрасно. Самодержец всероссийский не берет своих слов обратно. Несколько раз в те дни был момент, когда казалось, что ход событий можно повернуть в другую сторону, но все эти возможности были упущены, и, наконец, события приобретают характер неостановимый, как сход снежной лавины. Февральская революция практически всей страной была воспринята как очевидное благо. Временное правительство приняло законы, давно назревшие и совершенно необходимые, но не справилось с управлением страной. Впрочем, а кто бы справился? А уж то, что последовало потом, и уже многие вспоминали царский режим как время счастливое и прекрасное. В 12 часов приехал к мама в вагон. Записал в дневнике Николай II. Позавтракал с ней и ее свитой и остался сидеть с ней до 4:30. В 4:45 уехал из Могилева. Трогательная толпа провожала. 4 члена Думы сопутствуют в моем поезде. Поехал на Оршу и Витебск. Погода морозная и ветреная. Тяжело, больно и тоскливо. Это последнее путешествие Николая в его собственном поезде. Но и здесь он уже не хозяин. Фактически он под арестом. За ним присматривают депутаты Думы. Поезд императора прибыл в Царское село утром. Ни на кого не глядя, Николай прошел по перрону и сел в автомобиль. В поезде с государем ехало много лиц. Вспоминал начальник охраны Александровского дворца полковник Кобылинский. Когда государь вышел из вагона, эти лица посыпались на перрон и стали быстро-быстро разбегаться в разные стороны, озираясь по сторонам, видимо, проникнутые чувством страха, что их узнают. У въезда во дворец дежурный офицер скомандовал «Открыть ворота бывшему царю». «Скоро и благополучно прибыл в царское село», записал 9 марта Николай II. Но, Боже, какая разница? На улице и кругом дворца, внутри парка часовые, а внутри подъезда какие-то прапорщики. Пошел наверх и там увидел душку Алекс и дорогих детей. Она выглядела бодрой и здоровой, а они все лежали в темной комнате. Но самочувствие у всех хорошее, кроме Марии, у которой корь недавно началась. Погулял с Валей Долгоруковым и поработал с ним в садике, так как дальше выходить нельзя. Единственной опорой уже бывшему императору оставалась его жена. «Как я хочу заключить тебя в свои объятия и дать твоей милой голове отдохнуть на моем плече. Тогда я могла бы осыпать лицо и глаза любимого поцелуями и шептать ласковые слова любви. По вечерам я целую твою подушку. Это все, что у меня есть. Я понимаю, мне не следовало бы говорить этого. В устах старой замужней женщины это звучит смешно, но я не могу сдержать себя». С годами любовь усиливается. О, если бы наши дети были так же счастливы в их семейной жизни! Это материнское пожелание будет перечеркнуто свинцовыми пулями. Жена командира 3-го армейского корпуса генерала Павла Петровича Скоропадского, фрейлина императрицы Александры Петровны Дурново, писала мужу из Петрограда, 9 марта 1917 года. Ты не можешь себе представить, как выражаются о царе и его семье и о всем, что его окружает? Громко говорят: пьяница и развратница, шпион и шпионка. Недостаточно, что отрекся. Надо судить. Не отпускать в Англию. Доберемся до них и расправимся. Публика спокойна и изысканно любезна. Слышишь на каждом шагу возгласы: «Товарищ! Милая! Родная! Моя дорогая!» Это к кондукторше или газетчице. Эти же товарищи нас будут грабить и жечь. По-моему, очень интересно жить, но часто тошно. Будущий гетман Украины Скоропадский ответил жене: «Государь и Александра Федоровна, о которой, я сознаюсь, не могу теперь без отвращения вспоминать, сами виноваты. Государь, бедный государь по свойственной ему бесхарактерности, а Александра Федоровна по многим другим причинам. Главное, по ее желанию властвовать и самомнению, несомненно, является главной причиной наших несчастий. Романовы всем осточертели. Я благодарен государю за его отречение. Я почувствовал себя свободным, и, конечно, хотя мне его лично жаль, но я теперь вздыхаю полной грудью и счастлив. Если удержится нынешнее правительство, все пойдет эволюционным путем на славу и благоденствие России. Если же правительство провалится, власть перейдет в руки толпы. Не смейся, я не сошел с ума. Я более чем когда-либо убежден, что нынешнее правительство не усидит, а после него будет небывалая анархия, которая быстро выродится в какую-либо форму диктатуры самой деспотической. Когда-то многоопытная британская королева Виктория напутствовала молодую российскую императрицу: «Ты находишься в чужой стране, в стране тебе совершенно незнакомой, где быт, умственное настроение и самые люди тебе совершенно чужды, и все же твоя первейшая обязанность – завоевывать любовь и уважение». Александра Федоровна ответила ей достаточно самоуверенно: «Вы ошибаетесь, дорогая бабушка. Россия не Англия. Здесь нам нет надобности прилагать какие-либо старания для завоевания любви народа. Русский народ почитает своих царей за божество, от которого исходят все милости и все блага». Как сильно она заблуждалась. Впрочем, откуда ей было знать, с какой невероятной скоростью в нашей стране свергают вчерашних властителей? Александра Федоровна наставляла мужа: «Так как ты очень снисходителен, доверчив и мягок, то мне надлежит исполнять роль твоего колокола, чтобы люди с дурными намерениями не могли ко мне приблизиться, а я бы предостерегала тебя. Мы Богом возведены на престол, и мы должны твердо охранять его и передать его неприкосновенным нашему сыну. Если ты будешь держать это в памяти, то не забудешь быть государем. И насколько это легче для самодержавного государя, чем для того, который присягнул Конституции?» Николай II повторял: «Я храню самодержавие, потому что убежден, оно необходимо России. Британская монархия, которая веками приспосабливается к стремительно меняющемуся обществу и желает быть ему полезной, существует и поныне. Уехавшую в Россию внучку королевы Виктории вместе с семьей расстреляли в Екатеринбурге в июле 1918 года. Будь на месте Николая II жестокий человек, он бы силой подавил февральскую революцию в зародыше. Но что дальше? Установить в стране диктатуру и править силой оружия возможно до определенного времени. Диктатура не позволяет стране развиваться, значит, рано или поздно нужно дать стране свободу. Но тогда возмущение и гнев выльются в еще более резкой и кровавой форме. Ведь и общество не модернизируется, не привыкает к ответственности. Поэтому революция 1917 года стала хаосом, а потом превратилась во всероссийский погром и братоубийственную резню. Виноват не тот властитель, который дает свободу, а тот, который, не сознавая своего долга, держит страну в железном корсете. Балтийские матросы требовали суда над бывшим императором, но потом вспыхнула гражданская война, и о нем как-то забыли. Никто не знал, где он находится. Ходили слухи, что его видели то в одном, то в другом городе, например, в Брест-Литовске, куда на переговоры с немцами приехали офицеры из ставки Верховного командования. Это забавный эпизод. Военные позвали православного священника. Он увидел одного адмирала, очень похожего на Николая II, подошел к нему и говорит: «Ваше императорское величество, а вы что здесь делаете?» Генерал стал отнекиваться, объяснять, что он не император. Священник не поверил. «Ваше императорское величество, вы меня не переубедили». Отрекшись от престола, Николай, кажется, нисколько не сожалел об утерянной власти. Он надеялся провести остаток жизни с любимой женой, обожаемым и несчастным сыном, дочерями, в которых души не чаял. Как ни странно это звучит, но глубинные причины, пружины и весь ход стремительной февральской революции, сокрушившей монархию и империю, остаются неисследованными. Это очень сложное сочетание случайностей и закономерностей, амбиций, своекорыстных мотивов и недальновидности действующих лиц. Потому мы и по сей день удовлетворяемся простыми объяснениями советской историографии. Созрела революционная ситуация, самодержавие себя исчерпало, верхи не могут, низы не хотят. Я вполне представляю себе, что сложись история иначе, Россия была бы и сегодня конституционной монархией, и правнук Николая принимал бы послов, поздравлял бы страну с Новым годом и открывал заседание Государственной Думы, но, сломав оковы старого режима, Россия умылась кровью, в том числе и царской. Религиозный писатель Василий Васильевич Розанов в рассказе «Любовь», написанном в декабре 1917 года, обреченно заметил: «Мой милый, выхода нет. Кто сказал вам, что из всякого положения есть достойный выход?» Очаровательное время распада старой государственной машины, безвластия, самопорядка, срывающегося в сумбур, вспоминал исторические события марта 1917 года председатель Всероссийского союза журналистов Михаил Андреевич Саргин. Эти дни все-таки следовало пережить. Эти лучшие дни огромной нашей страны. Лучших и даже таких же она не знала и никогда не узнает. Но Саргин предупреждал: неизмеримо велика наша ответственность за будущее. Ведь мы, как дети, которые только учатся ходить, как арестанты, отпущенные на волю, как ослабленные болезнью, выписанные из больницы на вольный воздух. Окрепнуть и научиться жить в условиях свободы до октября 17-го, когда власть взяли большевики, не успели. Едва обрели свободу и уже заговорили о сильной руке. Начальник главного артиллерийского управления российской армии, генерал-лейтенант Алексей Алексеевич Маниковский, писал сослуживцу: «Где тот истинный «диктатор» в кавычках, по которому стосковалась земля русская? Так дальше продолжаться не должно. Мне приходится иметь дело с тысячами лиц самого разнообразного положения, И ото всех я слышу только одно порицание властей придержащих. Наш вопль: «Дайте нам, если не диктатора, то хотя бы хорошую палку». Палка, палка нужна до зарезу. Генеральская мечта быстро сбылась. В октябре 17-го. Большинство людей привыкли полагаться на начальство и не выдержали его отсутствия. Исчезновение государственного аппарата, который ведал жизнью каждого человека, восприняли как трагедию. Ответственность за экономические, житейские и бытовые неурядицы возлагали на демократию и демократов. Общество захотело вернуться в управляемое состояние, когда люди охотно подчиняются начальству, не смея слова поперек сказать и соревнуясь в выражении верноподданничества, и покорно повторяют: «Да, мы такие, нам нужен сильный хозяин, нам без начальника никуда». Генерал Алексей Алексеевич Маниковский, так жаждавший так называемого истинного диктатора и палки, пошел служить в Красную армию. Он стал начальником главного архивного управления, потом занимался армейским снабжением. Во время служебной командировки в 1920 году его сбросили с поезда, и он погиб. Эпоха февраля была слишком недолгой, чтобы демократические традиции укоренились. Для этого требуются не месяцы, а десятилетия. К октябрю 17-го все были подавлены, измучены, истощены. Когда большевики взяли власть, это была не революция, а контрреволюция. Октябрь отменил почти все демократические завоевания, которые дал России февраль. Но демократией и свободой, похоже, никто не дорожил. Россия позволяет кататься на своей шее каждому любителю верховой езды, с горечью заключал Михаил Осоргин. Иногда, встав на дыбы, она опрокидывает всадника и сейчас же позволяет взнуздать себя другому.